за неимением ментальной энергии, изъяла жизненную», — сообщила девушка. «Приступаю к считыванию сознания нашего гостя». Онг уже успел прийти в себя и задумчиво рассматривал обычные земные наручники, которые достал из кармана. «Порвет», — скептически бросила ему Лена. «Донг, у вас есть что-нибудь покрепче?» «Антимагические кандалы из адамантита», — ответил тот, — «в казарме, на складе». Лена тут же выстроила портал. Донг вздрогнул и внимательно посмотрел в лицо начальницы. «Что уставился?» «Вперед, на склад!» — рявкнула Лена. Маг вышел из ступора и пулей влетел в марево портала. Лена прошла за ним. Через 3 минуты оба вышли обратно. Вслед за ними появились еще 4 мощных демона ростом под 3 метра. Только после этого Лена закрыла портал. Маг споро спеленал пленника цепью матово-черного цвета, надел и застегнул ошейник и наручники. «Мальвина, тебе не помешает ошейник?» – запоздало спросила Лена. «Спасибо, что поинтересовались, Елена Александровна. Помешать не успел. Я считала из него все, что смогла. Пленника, в казарму, в подвал, в любую пустую камеру», — скомандовала Лена конвойным. Те неуверенно посмотрели на начальницу, не решаясь задать вопрос. «Они ждут, не откроете ли вы портал, леди архидемоница», — пояснил Донг. «Своим ходом дотащит, не развалится», — отрезала Лена. «Выполнять». Демоны молча подошли к пленнику, взяли его за руки, за ноги и потащили по лестнице к выходу из особняка. «Паллада, забирай нас всех транспортным лучом», — вслух озвучила Лена следующее приказание. В кают-компании уже были готовы 5 кресел, которые заняли все, кроме Донга. Маг остался стоять рядом с креслом, стараясь не привлекать внимания, одновременно прислушиваясь и запоминая все происходящее. Доверие нового начальства, подкрепленное вассальной клятвой подчиненного, произвело должное впечатление на мага, который провел в качестве боевого мага уже несколько сот лет. «Что у тебя?» – задала Лена вопрос Мальвине. Та молча активировала голоэкран и вывела туда условную схему головы пленного, где нейрофизиологические структуры сочетались с ментальными. «Марук, аристократ империи Кастел в низшем благородном звании, типа шевалье, мечник и бритер, во время очередной пирушки оскорбил каких-то вельмож, которые вместо дуэли вызвали стражу. Марук в бешенстве зарубил 7 стражников на смерти, поранил еще 11. Судом императора был поставлен перед выбором, либо смертная казнь, либо в отряд убийц магов. Это смертники, на которых арсенал, то есть местный ВПК, отрабатывает методы противодействия боевой магии. Задача тестирования изделия и пополнения ими арсенала лежит на неком полурелигиозном ордене, подчиненном напрямую императору. Или арсенал есть этот орден, не разобралась пока. Арсенал собирает и адаптирует технику древних, по их времени, пришельцев, которую наши нейросети классифицируют как относительно устаревшую, на 3-5 поколений, технику аграфов, то есть не такую уж и древнюю. Где они эту технику находят, Марук не знает. Впрочем, есть некоторые любопытные видеокадры. «Что за кадры?» – нетерпеливо переспросила Лена. «Подождите, пожалуйста, Елена Александровна, я до них дойду. Сначала обращу ваше внимание на чужеродные имплантированные структуры в мозгу нашего пленника. С точки зрения самого Марука, это боевой гибридный симбионт». «Почему симбионт, а не симбиот?» – спросил Онг. «Мой ассистент Синека предлагает называть чисто ментальные расширения нашего сознания симбиотами, а гибридные, включающие в себя еще и физический субстрат, то есть, типа наших нейросетей, симбиантами». «Хорошо», – кивнул головой Онг, – «продолжай. Но на наш, просвещенный взгляд, этот гибридный симбиант состоит из технологического устройства, типа эскина, сопряженного с чем-то биологическим». «Подождите, Синека даст более детальный расклад». Изображение на экране расцвело сеткой более детальных маркеров и кривых. «Обалдеть!» – протянула Мальвина голосом, хорошо коррелирующим с озвученной ей вербальной оценкой своего душевного состояния. «Что такое?» – отозвался архидемон, поднявшись и подойдя ближе к экрану. Лена последовала за ним. В кресле осталась одна Ира, справедливо рассудившая, что ее мнение пока не представляет особого интереса даже для нее самой. Донг, бросив на нее быстрый взгляд, тоже остался на своем месте. Интуитивно, он сразу увидел в Ире в большей степени своего коллегу, чистого мага, чем в остальных пришельцах, которые привнесли в его жизнь так много нового и непонятного. «Смотрите», — продолжила Мальвина после некоторой паузы, «тут такая матрешка получается, что сразу и не разберешь. Вот контур симбионта. Его внешний слой, нейрофизиологическое сопряжение с мозгом носителя, то есть нашего бравого шевалье. Внутри, то, что мой Синека классифицирует как биоискин, где фрагменты мозга живого разумного дополняются квантово-вычислительным процессором и прочими вспомогательными чипами. Согласно данным Содружества, операции подобного рода над разумными запрещены повсеместно, за исключением некоторых рас, которые формально в Содружество и не входят. Например, расы теплокровных ящеров, ракшасов. Действительно, обалдеть, иначе и не скажешь, пробормотала Лена. Но это еще не все. Живая, то есть биологическая часть эскина представляет собой фрагмент человеческого мозга, содержащий в себе нейросеть Содружества. И все это кто-то умудрился запихать в голову нашего незадачливого Д'Артаньяна. Да уж, матрешечка, согласился он. Как он вообще жив остался после такого? На этот вопрос, явно риторический, ответа не последовало. Что будем делать с пленником? Перевербуем, продолжил он. Вряд ли, на нем ментальный блок. Как же ты скачала его слепок? Просканировала память, помогло замедление жизненных процессов. Я же откачала из него почти всю энергию. Его блоки просто не успели отреагировать на вторжение. А если его запитать обратно и привести в сознание, то это сознание немедленно самоуничтожится. Хотя мозг останется здоровым, насколько может быть здоровым мозг, в который напихали столько постороннего барахла. Мальвиночка, а у той части мозга, что там внутри, осталось какое-то сознание, да, и даже игла цела, но до его памяти добраться невозможно. Для этого пришлось бы разморозить окружающие этот кусок мозга слои, что приведет к самоуничтожению. Игла, говоришь, цела, пробормотала Лена. Елена Александровна, вы гений, воскликнула Мальвина. Попробую удалить иглу этого марука и переподчинить все содержимое его мозгов игле того несчастного, кто послужил начинкой для биоискина. Делай, согласилась Лена, но сначала, остановилась Мальвина, вдруг, не получится. Я хочу показать вам кадры, сохраненные в логах биоискина. Девушка удалила с экрана символическую схему мозга и включила видеоролик. Взору присутствующих предстало некое техническое помещение. В поле зрения видеокамеры находились шкафы, столы, какая-то лабораторная техника, трубки, кабели. На их фоне перемещались разумные существа, ракшасы, воскликнул Лонг. Впрочем, неудивительно, ведь именно они и практиковали подобную биоинженерию. Мальвина включила ускоренную перемотку. Ракшасы то появлялись в лаборатории, то уходили обратно через полупрозрачные двери. Наконец, картинка сменилась. Какой-то полигон, обломки бронированных аппаратов типа танков, каменистая равнина, усеянная воронками. Внезапно впереди появляются танки Содружества, шагающие дроиды, а из-за горизонта появляются летательные аппараты. Биоискин посылает команду, она отображается на его тактическом экране. Немедленно откуда-то сверху и сзади над видеокамерой возникают трассы бластерных выстрелов. Судя по отметкам на экране, эти бластеры закреплены на корпусе чего-то крупного, куда вмонтированы сам биоискин, явно крупнее обычного боевого дроида. Практически все бластерные выстрелы находят ту или иную цель, несмотря на то, что и танки, и дроиды, и летающие дроны противника стараются всячески уклониться, уйти с вектора атаки. Слышатся голоса на незнакомом языке, и картинка гаснет. Новый фрагмент, снова та же лаборатория, ее трясет, шатаются и падают шкафы, лопаются трубки, выливается какая-то жидкость, она испаряется, но не горит. За стенами помещения слышится грохот. Бомбардировка, предположил Лонг, ему никто не ответил. Следующий фрагмент, та же картина разрушений, но уже не трясет. Судя по всему, с момента бомбардировки никто не наводил порядок. Интервал между фрагментами, 15 лет, сообщила Мальвина. Открылась дверь лаборатории, в нее вошел шагающий дроид, держащий в обоих манипуляторах по мячу. Он подошел к биоискину, так что его голова заняла все поля зрения видеокамеры. Киборг-ордена Империи Кастел, воскликнула Мальвина. Дроид поднес манипуляторы к биоискину, так что их пальцы заняли правую и левую часть поля зрения. Съемка прекратилась, экран погас. Что ж, навскидку, можно выстроить последовательность событий, заявил Лонг. Сначала ракшасы захватили в плен некоего человека, наверное, гражданина Содружества, раз у него оказалась в голове нейросеть. Поместили его в биоискин и испытали на полигоне. Потом кто-то напал на эту базу, так что вывести оборудование и биоискины экспериментаторы не успели. Однако, подача энергии на стенды лаборатории не прекратилась. Более того, и подпитка живой части Биоискина, по-видимому, тоже не пострадала. Далее идет самый загадочный момент. Империя Кастел находится явно не в той же вселенной, где расположено Содружество. Как их киборги попали на базу ракшасов? «Кажется, я знаю ответ», — откликнулась Мальвина. «В знаниях Марука есть информация о их мире. Самоназвание — Ири. Все жители этого мира уверены в том, что он закрытый. В том смысле, что межмировые порталы, да и большинство внутримировых, там просто не работают. Хотя извне туда попасть можно. Но это дорога в один конец. Вернуться из этого мира в любой из тех, что известен нам, невозможно. И таких закрытых миров много, целая ветка. Есть даже предание о том, что эту ветку закрыли сознательно и превратили в тюрьму. Однако арсенал каким-то образом умеет перемещаться между мирами, как внутри закрытой ветки, так и выходить за ее пределы. Например, их база в этом мире существовала еще до вторжения демонов. Теперь же с устранением портального купола, персонал базы ожидает смены и пополнения. Можно предположить, что и в Содружество эти кладоискатели смогли как-то пробраться, через искусственные или естественные аномалии. Интересно, пробормотал Лонг, обернувшись к Донгу, спросил: «Вы знали об этой базе?» «Да», ответил маг, увидев, как сузились глаза архидемона и напряглись скулы, поспешно добавил: «В нашем распоряжении были только косвенные сведения от местных. Мы планировали навестить континент Глор, но не успели». «Глор, да, на этом континенте, местные называют его Адар, чужих нет. Мы успели всех зачистить до вас. Ладно, теперь задача – разобраться с этой базой, пока не восстановили связь с метрополией». Донг пожал плечами, мол, как прикажете. Мальвина, начиная свою ментальную микрохирургию, наконец, скомандовал Онг. Девушка недоуменно оглянулась на Лену, а та приказала подобраться поближе к казарме и вытащить пленника транспортным лучом. Демоны, как выяснилось, уже доставили его, пройдя всю дистанцию в режиме спринтерского бега. Крепкие ребята. И то, что их работа оказалась напрасной, их никак не смутило. Они помнили, как расправлялся лорд Нурас с теми, кто пытался искать смысл в его приказаниях. Пленник в скафандре появился на полу кают-компании, Мальвина присела рядом и склонилась над его головой. Операция заняла почти полчаса. Все, готово. Мальвина, наконец, с облегчением откинулась назад, но тут же вздрогнула и вцепилась в пленника. Восклицательный знак. У него началось кровоизлияние. Я не знаю, что с этим делать. Шок длился долю секунды. В следующее мгновение взору Онга и его подчиненных предстала картина. Мальвина лежит на полу, а Ира стоит на коленях, держа раскрытые ладони над лицом пленника. «Спасибо, Ирочка», – пробормотала Мальвина, потирая ушибленный локоть. И снова на долгие полчаса наступила тишина. Наконец, Ира закончила свою часть операции. Простую, для нее, и понятную. Оптимизировать кровообращение, укрепить сосуды, добиться равномерного кровотока между всеми слоями и структурами в мозгу пациента. Никакой особой теории, как мы знаем, Ира на этот счет не располагала. Действовала по своей магической интуиции. Тем неожиданнее был эффект. Пленник открыл глаза и поводил зрачками, оглядывая, вполне осмысленно, то, что попало в его поля зрения. «Получилось?» – спросила Мальвина. «Кажется, да», – пробормотала Ира по-русски, расслабив, наконец, свои ладони. «Пациент жив и явно в сознании». На этих словах пациент перевел свой взгляд на Иру. «Пациент, говоришь?» – прошептали его губы, русским языком, без малейшего акцента. Спустя полминуты пленник продолжил, сначала хриплым полушепотом, но затем его голос окреп до уверенного, глубокого, бархатного баритона. «Низкий тебе поклон, девица краса, ты вытащила меня с того света, не знаю уж, как, но факт налицо, я, снова я». «Кстати, кто?» — тут же включилась Лена. «Откуда вы знаете этот язык?» «Да, наверное, оттуда же, откуда и вы, строгая училка». Спасенный землянин как бы удивлялся звуку своего голоса, пробовал разные его интонации, наконец, смирился с наследием повесы мечника, который с легкостью варьировал звук своего голоса от громогласно-повелительного до вкрадчиво-доверительного, от папы с мамой. Что же касается более подробных показаний, то я должен знать в свою очередь, кто вы и какие у вас планы на мой счет, хотя, в том, что найдутся у вас методы на меня, убогого, я не сомневаюсь. «Вы говорите по-русски», — констатировал Онг, — «следовательно, мы вам не враги, по крайней мере, до тех пор, пока не будет установлено обратное. Поэтому, пожалуйста, ответьте на вопрос Елены Александровны. Хорошо, отвечу, покладисто произнес пленник, Максим Тарасов, он же Макс Фрай. Когда и где, Тарасов, когда и где, Макс Фрай, уточнила Лена и вполголоса пробормотала, что, фантазии не хватило на нормальный псевдоним. Капитан ВВС России Максим Александрович Тарасов, Южный военный округ, ответил молодой человек. Летчик-истребитель ВКС Империи Аратан Макс Фрай, станция базирования Рекура 4. Донг, освободите пленника, приказал Онг на языке Реалм. Язык, на котором мы сейчас говорили, я рекомендую вам выучить, чтобы не повторять два раза, если что. Донг молча наклонился над пленником и отщелкнул замки. Макс, он же Максим, неуверенно подвигал руками, размял кисти и, наконец, приподнялся и сел, оставаясь на полу. Онг указал ему на кресло, которое так и не занял Донг. Южный военный округ, говорите, Чечня, так точно, господин Архидемон. В первую кампанию не попал по возрасту, а вот вторую прошел всю, то есть, пролетал, пробегал и проползал. После жесткой посадки меня собрали по кусочкам, кроме позвоночника. Наша медицина оказалась бессильна, но меня спасла знахарка. Не знаю, как, но от спинномозговой травмы не осталось и следа. Я даже успел полетать, пока меня не вынудили покинуть родную планету. Кстати, как, при каких обстоятельствах, если бы я знал. Последние воспоминания, катапультировался из горящей машины, парашют расстреляли боевики с земли. Остаться в живых после такого падения не должен был. Очнулся в медкапсуле Содружества. Потом мне рассказали, что корабль пиратов попал в какую-то аномалию, которая убила на борту все живое, кроме будущих рабов, которых держали в стазис-капсулах, в том числе и меня. Искин корабля был запрограммирован на то, чтобы в подобной экстренной ситуации вырулить к дружественной пиратской станции. Но там, по причине начавшейся войны с архами, уже хозяйничали военные империи Аратан, которые всех нас разморозили и предложили контракт. Я выучил базы, полежал в тренажерах и, в итоге, стал пилотом легкого космического истребителя. Типа тех, что мы знаем по Звездным войнам, хотя даже внешний вид, не говоря уже о внутреннем оснащении, киношники не угадали. Так что о том, как я попал на корабль пиратов, ничего сказать не могу, никаких воспоминаний. Хорошо, спасибо за рассказ. Могу еще раз констатировать, что мы друг другу не враги. Более того, у нас, наверное, есть общий враг, это работорговцы. Я расскажу вам, кто мы и что здесь делаем, после чего обсудим, ГМ, варианты. Сразу скажу, что отправить вас на Землю я могу хоть сейчас, но вот в Содружество вы будете оттуда добираться, скажем так, своим ходом. Макс недоуменно нахмурился, ожидая пояснения. Его нельзя вот так просто пинком под зад куда-то отправлять. Вскинула Сира и возмущенно из-под лобья воззрилась на командира. Мы не знаем, насколько качественно мы собрали, извините, по кусочкам, его мозги. Ему нужно побыть с нами неделю-две, под наблюдением. Кроме того, к военным империи Кастал у него не может быть никаких добрых чувств, добавила Лена. Максим может нам помочь в ликвидации их базы. Думаю, мы вряд ли договоримся с ними, особенно ввиду порчи нами их ценного имущества и перевербовки не менее ценного бойца. Так что, уничтожения других вариантов я не вижу. Решено. Он хлопнул ладонью по бедру. Заселяем вашего соотечественника в казарму, ставим на довольствие. Завтра ко мне на прием, в гильдию. Будем беседовать. Мы над казармой, ответила Лена. Сейчас закину во двор Донга, если он не против, и капитана Тарасова, меня, вместе с ним, Ира даже подвинулась поближе к спасенному летчику, должна быть рядом, на всякий случай. Спасибо тебе, целительница, благодарно и как-то торжественно отозвался Макс, что, с учетом внешности и тембра голоса, рука звучала несколько зловеще. Как твое имя, Ира? Ира Калмыкова. Девушка смутилась, просто Ира. Калмыкова, а можно узнать, где ты родилась? Росла, Ира удивилась и смутилась еще больше. Ну, в Краснодарском крае, станица Ольховская, если вам, тебе, это о чем-то говорит. Летчик изменился в лице и придвинулся еще ближе к девушке. Вот Евдокия Дмитриевна Калмыкова, часом, не родственница ли тебе, это, моя бабушка. Что, это она тебе позвоночник выправила? Да, так что еще раз низкий поклон тебе, девица, и за тобой содеянное, и за бабушку твою. Глава 2. Мир Содружества, станция Рекура 4, 2 дня назад. Это здесь, сообщила Рила своим попутчикам, параллельно связываясь с Рыком, сейчас нам откроют». Дверь открылась через минуту. «Тетя Рила, здравствуйте, проходите». «Нея, и ты здесь? Очень хорошо». Вслед за Рилой в инженерный цех фирмы «Тупой Дикаль» вошли Маргал и его верная спутница Алиса. «Рык, Нея, приемные дети нашего Дима», — представил Рила оборотней подростков. «Маргал и Алиса, друзья и соратники вашего папы. Более того, Маргал, в некотором роде, тоже дальний родственник Дима, точнее, его шестерых дочерей, две из которых еще не родились. Поэтому он просил познакомить его со всеми, кто входит в ближний круг вашего папы, и тем более, с теми, кто признал в нем своего отца». Рык, старший брат Нии, спокойный и уравновешенный, молча наклонил голову и снова выпрямился, внимательно разглядывая гостей. Нея же сразу же подошла к Маргалу и принюхалась. «Дядя Маргал, вы, Кирай?» Драгонит в недоумении посмотрел на Рилу. «Оборотень», — пояснила та. Маргал улыбнулся и ответил: «Да и нет, причем в двух смыслах». Рила нахмурилась и собралась было напомнить гостю, что перед ним ребенок. Но Нея, задумавшись всего на пару секунд, медленно произнесла: «Первый смысл – ваша вторая ипостась, не звериная, а разумная. Второй смысл – она основная, то есть та, в которую ваше тело переходит после смерти». «Правильно, именно так», – подтвердил Маргал, удивленно вскинув бровь. «Ты умная девочка. А еще кто-то смеет утверждать, что оборотни не вполне разумны». Рила усмехнулась, но промолчала. Маргал и Алиса уже знали, что и она оборотень, пусть и с другой, по отношению к родине Рыканьи, планеты. «Вы очень сильный маг», — продолжила Нея, вглядываясь в Драгонита. «Ваша девушка тоже. А как выглядит ваша основная ипостась, Нея?» Рила укоризненно поглядела на девочку, напоминая, что ее учили тактичности в общении с разумными. «Все в порядке», — ответил Маргал, — «но, можно я не буду сейчас переходить в нее? Алиса, покажи свой планшет». Богиня достала из сумки планшет и вывела на экран портрет Маргала в его родной ипостаси. «Дракон», — восхищенно протянула девочка, — «нам говорили, что вы совсем вымерли». «Вам не лгали», — Маргал мрачно усмехнулся, — «нас почти не осталось. Но теперь у тебя есть сестры, потомки драконов». «Да, а можно с ними познакомиться?» «Можно. Скоро они переселятся на планету Рея». Нея хотела сказать что-то еще, но запнулась, глядя куда-то за спину своему собеседнику. «Маргал, это, в самом деле, ты?» — послышался негромкий женский голос. Драгонит обернулся и в упор посмотрел на женщину, которая неслышно подошла сзади и теперь потрясенно рассматривала снимок на планшете. «Мы знакомы?» — спросил Маргал и повернулся к Риле с немым вопросом. «Кальна, жена вампира Гасанга из службы безопасности этой фирмы», — ответила та. «Семью вывез Дима из параллельной реальности, если я правильно это называю». Маргала до глубины души потрясло это имя, казалось бы, безнадежно похороненное в глубине веков. Драгонит хорошо скрывал свои чувства от всех, но не от Алисы. Девушка невольно сделала несколько шагов вперед и приблизилась к Кальне почти вплотную. Женщина же, рассмотрев, наконец, богиню внимательно, вздрогнула и отступила на шаг. Алиса в недоумении остановилась и тоже сделала шаг назад. Маргал обернулся к девушке и сделал успокаивающий жест, мол, все объясню. На словах же добавил: «Мы точно не могли встречаться в нейтральных мирах. Я имею в виду, сейчас, то есть, последние несколько лет, которые я…» Драгонит не стал продолжать и быстро сменил тему: «Но имя мне знакомо». «Мне знакомо имя Маргал», — воскликнула Кальна, — «но, как ты? Ведь не может такого быть. Или ты тоже пролежал несколько тысяч лет в стазис-поле?» Маргал стоял столбом, тоже не смея поверить своим глазам. Наконец, выбрал и задал относительно нейтральный вопрос: «Кто был командиром отряда повстанцев, скрывавшихся на планетоиде в системе Каон?» «Руис, полуэльф», — неуверенно ответила Кальна. «Получается, ты тоже все помнишь». Женщина еще раз осмотрела Драгонита с ног до головы. «Я рада, что ты, наконец, обрел человеческую ипостась». Маргал вздрогнул, схватил женщину за плечи и начал внимательно рассматривать каждую черточку ее лица. «Кальна, теперь я точно знаю, что это ты. Но аура твоя изменилась, я бы даже в своей основной ипостаси, более чувствительной, не узнал тебя. Как я мечтала, чтобы ты обрел человеческий облик», — продолжила Кальна полушепотом. «То, что я вижу, будто срисовано с моих фантазий». Алиса, нахмурившись, подошла ближе. Кальна заметила озабоченность девушки и поспешила объяснить: «Не беспокойтесь, юная богиня», — последнее слово женщина произнесла с едва заметной неприязнью замужем, У меня две дочери, и мужа своего я не брошу. Не потому, что он спас мне жизнь, а потому, что привыкла держать свое слово». Алиса медленно кивнула и перевела вопросительный взгляд на Маргала. «Мы виделись с этой женщиной последний раз за несколько часов до того, как я попал в клетку, в подземелье, где вы с Димом встретили меня в мертвом мире», — ответил тот. «На всякий случай, у нас ничего не было. Ты выжил», — прошептала Кальна. «Вы выжили», — ответил Маргал, жестко и утвердительно. «Кто еще? Где их можно найти?» «Не знаю», — тем же шепотом ответила Кальна, тряхнула головой и уже нормальным голосом продолжила. «Когда ты увел коргов, этих цепных псов-демиургов», — пояснила она Алисе, — «от нашего убежища мы, используя последний набор возвратных камней, перешли в один странный нейтральный мир. Его проектировала не я». В этот момент Алиса широко вытаращила глаза. Остальные никак не отреагировали на новость, прозвучавшую из уст Кальны. Обернувшись к Алисе, женщина пояснила: «Моя квалификация – инженер-строитель сверхгабаритных пустотных объектов». Обернувшись к Маргалу, Кальна продолжила: «Этот мир был истощен, его инфраструктура представляла собой руины. То ли авария, как следствие ошибок проектирования, то ли результат диверсии, не знаю. Я попыталась было восстановить хотя бы систему регенерации воздуха, но ничего не вышло. Поэтому было принято решение всех, от кого меньше всего пользы при боевом столкновении, поместить в стазис капсулы. Я оказалась первой в списке. Проснулась совсем в другом мире, внешнем по нашей классификации, в подземной пещере. Капсула, судя по ее едва мерцавшему пульту, произвела аварийную разморозку, сработавшую, когда заряд батареи упал до критического уровня. Я прошла по коридору, вроде как освещенному, сквозь проход наверх, поднялась по лестнице. Но, стоило мне только выйти на поверхность, как проход за моей спиной исчез. Я даже потыкала палкой эту землю, думала, иллюзия. Потом осторожно ступила, походила, покопалась той же палкой. Та же почва, что и по всей поляне. Вокруг вековой лес. Ориентированный портальный тоннель, предположил Маргал. Наверняка, выход есть, а входа нет. Что, в общем-то, и спасло меня. В том мире столько агрессивных тварей и аномалий, что никакая магическая защита не выдержала бы их попыток добраться до моего тела. Тем более, что я так и не знаю, сколько тысячелетий я там пролежала. Твоя капсула была единственной в пещере, надеюсь. Мне и в голову не могло прийти, что обратная дорога в пещеру будет закрыта. В шоке, в недоумении я вышла, чтобы осмотреться и понять, где я, что вообще происходит. Кальна опустила голову, помолчала полминуты и продолжила. Но та часть зала, которую я успела осмотреть, была пуста. Потом, в течение 300 лет мой муж регулярно наведывался на лесную поляну, скрывшую под собой выход из пещеры. Никого не нашел и не встретил. Значит, там ты и встретила своего мужа? Да, он спас меня. Я сразу узнала, что это за мир. Из числа тех, где наши экспедиции гибли одна за другой, местные магические аномалии разрывали в клочья их метрические матрицы. Пока, наконец, не был разработан защитный ритуал. Я немедленно активировала этот ритуал на себе, но стала беззащитной на несколько часов. «Так вот почему я не узнал твою ауру», — воскликнул Маргал. «Да, наверное. Когда ритуал уже почти подошел к концу, меня заметили местные бандиты. Спеленали, утащили. Думаю, что в любом случае, и без ритуала не смогла бы отбиться. Я представляла себе, что меня ждет в их плену, но, на счастье, банда наткнулась на патруль Союза Свободных Городов. Его основным назначением было противодействие диверсионным отрядам эльфов. Но и обычный криминал подчищали, просто, чтобы не оставлять свидетелей. Отряд возглавлял Гасанг, еще относительно молодой вампир. Через год я стала его женой. Когда родилась старшая дочь, я повторила на ней ритуал. Он сработал так же хорошо, как и на мне. А вот младшую чуть не убила. Ее генетика оказалась не такой похожей на мою, как у старшей Тинай. Дим подоспел, когда такие оставалось буквально несколько часов жизни. Но у него получилось. У них всегда получалось. Еле слышно Кальна повторила то же, что сказала тогда, в мире Галанат, после того, как Дим исправил метрическую матрицу такие. Маргал молчал, обдумывая услышанное и пытаясь обуздать нахлынувшие эмоции. «Что ж», — наконец проговорил он, — «все, что я увидел после того, как Дим освободил меня из клетки, и я посетил разные населенные миры, укрепило меня в уверенности, что наша борьба и наши жертвы не пропали даром. Раз уж их раса и родственные выжили и процветают, А раз так, значит, кто-то из ваших непременно уцелел. Последняя горстка людей и их союзников из числа драконов. Тем более, я рад, что выжила ты. Самая неприспособленная к противостоянию с этим жутким врагом. Талантливый инженер, а по жизни, неисправимая идеалистка. Ты ведь помнишь, я присоединился к повстанцам не сразу. Пока война выглядела, как очередная разборка между сильными мира сего, я оставался в стороне. Но когда эти мерзкие демиурги начали уничтожать человеческие планеты, населенные такими вот беззащитными людьми, как ты, я не выдержал. Ты был прав перед своей совестью и до, и после своего обращения возразила Кальна, бы поступила так же. Но, как ты вырвался на свободу, меня вырвал Дим. Маргал кратко пересказал подробности встречи в мертвом мире и следующей на планете Галанат. Рила, Алиса и дети-оборотни потрясенно молчали, не смея прервать наступившую тишину. Из присутствующих только Алиса понимала, из каких глубин прошлого восстали драконы и его бывшая соратница по борьбе, человеческая женщина. Остальные же воспринимали этих двоих как неких абстрактных древних, сохранившихся до наших дней. Что такое стазис капсулы, понимали все. Хотя рассказ Маргала о своем заточении и не вписывался в эту схему, но тут на помощь приходила другая, более универсальная. Древние, что с них возьмешь? Поэтому молчание местных объяснялось исключительно их чувством такта. Наконец, Маргал шумно вздохнул и сменил тему. «Как тебе этот пустотный объект?» Драгонит широким жестом очертил пространство цеха над головой. Кально поморщилась. «Чувствую себя здесь, как в яичной скорлупке. При этом понимаю, что местные имеют право гордиться станцией типа военный форпост, выдержавший многолетнюю войну, которая огненным валом прошлась именно через эти сектора, в числе других. Дим знает, кто ты по профессии, вряд ли. Но вот леди Анна недавно попросила меня рассчитать модель подземного города с гибридной инфраструктурой, магической, с одной стороны, а с другой, совместимой с технологиями содружества, применяемыми на станциях типа этой. Час работы на вычислительном кластере, которым владеет фирма Дима. Заодно разбираюсь тут с технологиями содружества, учу базы. Хорошо, что большая часть техники, которую Дим собрал, поддерживает мыслесвязь. Но, по сравнению с нашей, как бы это сказать, тупая. Маргал недоуменно нахмурился, и Кальна пояснила. Протоколы безопасности и сертификаты. Под их действием привычные мне мысленные усилия прорываются к их метрическим матрицам так, как если бы кто-то искусственно тормозил их мозги. Маргал понимающе кивнул. В этот момент Рэг вздрогнул, видимо, получив извещение на свою детскую нейросеть, обернулся к агрегату и взял с выдвинувшегося из него лотка какой-то продолговатый предмет. «Не, вот твой световой меч». Девочка несмело подошла к брату, взяла предмет из его рук и начала осматривать. «Ага, активировалась мыслесвязь, привязка, теперь включаем». Предмет, походивший на рукоятку меча, выстрелил из своего торца луч ослепительно-белого цвета с зеленоватой каймой. На расстоянии метра от рукоятки луч обрывался, как если бы упирался в поглощающее свет препятствие. Не отошла от брата на безопасное расстояние и широко махнула лучом, изображая фехтовальный выпад. И завизжала девочка. «Меня теперь есть настоящий световой меч, да пребудет со мной сила». «Не совсем настоящий», — охладил ее пыл брат, «обычный светильник». Нея посмотрела на Рыка с сожалением и продолжила имитировать приемы джедаев из «Звездных войн». Маргал обернулся к Кальне с немым вопросом. «Этот фильм, среди прочего, мы смотрели в корабле Дима, пока путешествовали по земле и, далее, по дороге сюда, на станцию». Маргал прикрыла глаза. Алиса последовала его примеру. «Вижу», — наконец сообщил Маргал, — «все фильмы я, конечно, сходу не отсмотрю, но в базе Дима много информационного материала по теме, в том числе, о, так вот чем собирается Дим вооружить своих касаток, лазерный резак, чей луч ограничен по длине, на тот случай, если придется резать переборку так, чтобы не пожечь тех, кто за ней находится. Идею взял не только из фильма, но и от земных физиков, которые как раз недавно описали запутанный ансамбль фотонов макроскопического размера», добавила Алиса, пробормотав, вдогонку, почти про себя, «вот чем местные физики занимаются, не очень понятно. Знаем только, что предпочитают копаться в находках из развалин древних и тщательно прячут свои разработки». В этом время к Маргалу подскочила заинтересованная Нея. «Что, папа смастерил настоящий меч джедаев, который может резать врагов, по-настоящему, как в кино?» «Нет, еще не смастерил», — улыбнулся Драгонит, да и владеть им станут такие твари, что посильнее нас с тобой». Девочка огорченно нахмурилась, но тут же просветлела и потащила Маргала за руку куда-то внутрь цеха. Там у одной из его стен была оборудована небольшая конторка, где можно было устроить небольшое совещание вокруг стола с визором, или просто поесть. «Дядя Маргал, а что вы еще умеете? А как вы с папой познакомились?» Девочка сыпала вопросами, не давая собеседнику вставить и слово. Драгонит знаком пригласил Алису следовать за собой. Вслед за ними в конторку проследовал невысокий криат по имени Тирк, приставленный к нее в качестве телохранителя. Рила подошла к Рыку, похлопала его по плечу. «Молодец, не забываешь сестренку». Подросток молча пожал плечами. Рила улыбнулась и ткнула его не сильно кулаком в живот. «Встретимся на тренировке. А сейчас мне надо бежать, у меня дела». Рык перехватил кулак девушки и слегка тряхнул, как в земном рукопожатии. Рила освободила руку и плавной походкой, не напрягаясь особенно, в долю секунды порхнула к двери цеха и исчезла за ней. Никто не заметил, как с началом разговора джедая Хкальна ушла куда-то вглубь цеха, а сейчас возвращалась в район центрального пульта инженерного комплекса, задумчиво разглядывая бластерную батарейку. Наконец, лицо ее озарилось выражением Эврика. Кальна по мысли связи активировала комплекс и положила на его лоток батарейку. Агрегат беззвучно заглотил лоток. Через несколько секунд из его недр послышался легкий свист, а также прочие звуки, традиционно ассоциируемые с процессом технологической обработки материалов. Прошло несколько минут. Все это время Кальна прохаживалась взад-вперед напротив агрегата, закинув руки за голову и напряженно глядя перед собой. Наконец, агрегат выдвинул лоток, на котором лежал предмет, размером чуть больше, чем исходная батарейка. Кальна взяла его в руку и мысленно активировала. По центральной оси предмета, от верхнего торца на метр в длину загорелся световой луч, диаметром около сантиметра и цвета, колеблющегося от красного до темно-багрового. Кальна подошла к свалке технологического мусора у стены цеха и поднесла луч к разломанной крышке какого-то агрегата. Металл у крышки вместе соприкосновения с лучом слегка покраснел, но устоял, не получив даже царапины. «Все-таки не хватает энергии на игру с фотончиками», — огорченно произнесла Кальна. «Неудивительно, что лазеры так и не прижились в качестве стрелкового оружия ни у нас, ни здесь, в Содружестве. Бластер намного экономичнее». Кальна выключила свой меч и продолжила мерить круги по цеху, помахивая мечом как жезлом. «Добавить еще 30% энергоотдачи к батарейке – не проблема», – пробормотала женщина, «но ее надежность упадет в 3-5 раз. Это недопустимо». Кальна мысленно пробежалась по кадрам взрывающихся земных смартфонов и улыбнулась. «Нет, недопустимо. Но, что если попробовать гибридный вариант? В местной базе Эспер приведено 15 схем конвертеров ментальной энергии. Переберем все, пусть наш кластер промоделирует одну за другой модели их подключения к энергетическому контуру меча».